Глава 20. Хейди устало вздохнула, вновь вернулась в постель и вытянулась во весь свой росточек рядом с покоренным ею гигантом. На какое-то время она затихла, затем повернулась лицом к Власову, хотела что-то сказать, но вместо слов генерал вновь услышал легкий романтический вздох. «Вы что-то хотите мне сказать, Хейди, но не решайтесь. Какую мысль вы казните своим молчанием?» «Неплохо сказано, мой генерал генералов. Какую мысль вы казните своим молчанием? Никогда не пробовали писать что-либо, кроме армейских донесений?» «Никогда. Какое там писать? Всю жизнь в стремени да на рысях». «Еще одно ваше упущение, мой генерал генералов. Такой полководец, как генерал Власов, должен оставить после себя хотя бы одну книгу». «Какую еще книгу?» — настороженно спросил генерал. «Книгу вашего бытия, мой полководец. Воспоминания, записки. Вам ведь есть что вспомнить. Советник Чан Кайши, командир механизированного корпуса, сражавшегося на западных границах Союза, оборона Киева и Москвы». «Кому в Германии нужна книга генерала, оборонявшего Москву?» — с линцой в голосе спросил Власов. «Кому?» — азартно оживилась Хейди. «Да лишь бы она появилась! Не представляю себе, чтобы в Германии нашелся хотя бы один офицер армии фюрера, который бы не захотел прочесть воспоминания генерала той армии, которая ему противостояла. А какой ценностью будут обладать ваши мемуары о создании русской освободительной армии? Причем ценность их останется неразменной, независимо от того, каковой будет судьба самой армии». «Вы настолько серьезно говорите об этом?» Постепенно вытравливал из своего голоса иронию мятежный генерал. «Не знаю, в голову никогда не приходило», — с солдафонской прямотой объяснял Власов. «И сомневаюсь, стоит ли тратить на это время». «Это должна быть суровая книга сурового и по-своему талантливого, хотя и не очень везучего генерала», — не обращала внимания на его солдафонское ворчание Хейди. Как всегда, когда эту германку охватывало пламя очередной идеи, она впадала в страстное самовнушение, в романтическую воинственность, фанатическую веру в свое призвание. И тогда доводы ее становились такими убедительными, как будто любая высказанная мысль, любое желание или пророчество способны были материализовываться. «Невезучего, это верно подмечено». «Если мои слова неприятно поразили вас, значит, считайте, что я их не произносила. Учитесь слышать в словах и друзей, и врагов своих только то, что вы желаете услышать, что способно возвышать вас не только в глазах толпы, но и в ваших собственных глазах. Поэтому вернемся к книге. Это должна быть исповедь полководца, оставшегося без своей армии, без своей страны и своего народа, но решившего, что все это он вновь способен обрести своим мечом. Великая книга великого воина. Вот что должно появиться из-под вашего пера, мой генерал генералов». Самое удивительное, что Власов начинал верить в искренность этих порывов Хейди. В своем восприятии хрупкой, на вид миловидной германки он прошел несколько этапов. Сначала ему казалось, что это всего лишь случайное мимолетное знакомство. Затем он перестрадал уверенностью в том, что Хейди ему специально подсунули, чтобы следить за ним, привязать его к Германии, к Рейху и сделать предельно управляемым. Потом он вдруг решил, что Хейди, эта СС-вдова, всего лишь расчетливо выходит за него замуж, артистично изображая некие чувства, которых на самом деле не существует. Она потеряла надежду заполучить достойного мужа-германца и теперь готова оказаться в постели с русским, зато генералом. И лишь в последние 2-3 дня, когда их общение стало более или менее интенсивным и постоянным, генерал вдруг увидел перед собой тот особый тип женщины, которая специально создана для сотворения очередного Наполеона, Цезаря, Гарибальди или черт знает кого еще. Одно абсолютно ясно. Рядом с такой женщиной невозможно оставаться обычным рядовым, приземленным. Будь ты хоть окопным солдатом, хоть незаурядным злодеем или серым канцелярским служакой. Оказавшись рядом с Хейди, ты неминуемо превратишься в великого. Пусть даже это будет великий злодей или великий неудачник. «Великий неудачник», — мысленно ухмыльнулся Власов, — «это как раз для тебя, поскольку именно на великого неудачника ты обречен самой судьбой». И все же он начал всерьез верить в искренность намерений этой фурии. Вот что происходило с Власовым в эту ночь, в которую секс становился всего лишь чувственной вуалью, под которой сотворялся очередной тайный союз чистолюбивой женщины и чистолюбивого полководца. Очень чистолюбивой женщины и еще более чистолюбивого, хотя и подрастерявшего веру в себя полководца. «Так что не волнуйтесь, мой генерал генералов!» Нежно погладила она своего мужчину по оголенному, слегка вздрагивающему от ее прикосновений бедру. «Когда и чем бы ни завершилась эта война в Европе, мы еще успеем потолковать с ней языком Наполеона». «Как? И с твоими родственниками и друзьями?» «Мои родственники и друзья, Андре», — приподнялась она на локте, — «это даже не тема для разговора, особенно когда мы в постели. И вообще, давай условимся. В постели нас должны занимать только две вещи – любовь и наше будущее. Все остальное слишком мелочно, чтобы тратить на него время священнодействий на брачном ложе». «Условились», – охотно согласился Власов. «Но на всякий случай знайте, родственников, знакомых, руководство СД, СС, гестапо и даже растленного загнивающего Абвера я уже давно сумела убедить. Раз мой генерал генералов сумел храбро удержать Москву, не допустив туда германские армии, захватившие до этого Париж, Варшаву, Прагу и множество других столиц, значит, теперь он сумеет точно так же храбро добыть эту самую Москву». «Вот как!» — приподнялся на локте Власов. «Вы даже не представляете себе, мой генерал генералов, что за убийственный козырь подсунула тогда, в 41-м, в карточную колоду вашей судьбы сама история». «И этот козырь все еще кого-то убеждает?» «Еще как, Андре, еще как!» По-заговорщицки рассмеялась Хейди, плотнее прижимаясь к нему всем своим тельцем. «Кого-то, конечно, и раздражает, но все равно аргумент». «Но ведь они-то знают, что оборонял тогда Москву не я один. Под моим командованием была всего лишь одна из полевых армий». «В том-то и дело, Андре. Под вашим командованием была целая армия, причем ничуть не меньшая по численности, чем армия Александра Македонского в пору ее величия». «Хватит фантазий, Хейди. Это была всего лишь одна из нескольких подмосковных армий», — не унимался Власов, понимая, что нельзя, чтобы она постоянно находилась под наркотиком собственных иллюзий. «Одна из нескольких, рядом со множеством других генералов. И они, эти генералы, все прекрасно помнят». «Да ни черта они не помнят, мой генерал генералов. В этом я давно убедилась, сумев убедить половину германского военного бомонта в том, что оборонял эту самую Москву вы один. И что вы думаете? Они кто охотно, а кто не очень, но верят. Учтите, никакой Геббельс не способен сотворить вам такую славу, какую способна сотворить любящая и верящая вам женщина, мой генерал генералов. Разве вы в этом еще не убедились? Так что осталась самая малость — взять Москву». На сей раз Хейди с ответом не торопилась. После минутного молчания она, очевидно, готова была возобновить разговор. Однако поднебесье над горной долиной, в которой располагался санаторий, вновь наполнилось равномерным, но мощным гулом моторов. Поскольку гул этот постепенно смещался к западной оконечности долины, то было понятно, что это возвращается после воздушного удара та волна англо-американских ночных бомбардировщиков, которая еще недавно летела на восток. Русский генерал и германка мысленно провожали вражескую эскадрилью в полном суеверном молчании. «Вы задали совершенно прямой и нелукавый вопрос», напомнила генералу неугомонная арийка. «Даже если бы вся эта воздушная эскадра принялась разносить ее санаторий на камешки, то и после этого ничто не смогло бы заставить ее прервать нить разговора с Власовым. Она все еще свято придерживалась ею же установленного правила – в брачном ложе заниматься только любовью и планированием их общего великого восхождения к вершинам славы. Наверное, я вас удивлю, мой генерал, однако у меня есть два варианта ответа на него». «Излагайте оба, Хеди, и главное, откровенно, чтобы так в стремени да на рысях». «О, нет, сегодня ограничимся только одним ответом». «Считаете, что два было бы слишком много для одной ночи?» «Можно сказать и так, но мне не хочется, чтобы высказанные в одну ночь эти ответы внесли еще большую сумятицу в ваши помыслы и в вашу душу, чем та, что уже переполняет вас. Остановлюсь на основной, точнее, на основополагающей, как говорят философы, позиции. У вас будут как минимум сутки, чтобы основательно осмыслить ее». «Набираюсь мужества выслушать вас, Хейди». «Вам непременно нужно взять свою Москву, потому что это ваш Рубикон. Во что бы то ни стало взять, не повторяя при этом ошибок ни Бонапарта, ни фюрера Третьего рейха. В этом ваш Олимп и ваша Голгофа. Скажите, что должна сделать для этого я лично, и я все сделаю». «Может, мне действительно подсунули ее для поднятия, так сказать, боевого духа, в который уже раз предался сомнениям Власов, как злого демона, толкающего меня со всей моей ратью в поход на родную землю? А почему бы и нет? Первым заподозрил ее в этом мой генералитет. Пошли разговоры, променял на немку, всех нас, офицерский корпус, всю армию променял. Причем не просто на бабу, а еще и на немку. Теперь у нас появился еще один командарм, СС-вдова», а вслух произнес: «Пока что я и сам плохо представляю, насколько это может оказаться реально и что для этого следует делать прежде всего мне самому. Вы должны будете поднять весь свой народ и непременно взять ее». Андре не обращала внимания на его страхи и сомнения Хейди Билленберг. Лично она обладала способностью верить во все, о чем говорила, и хотела, чтобы точно так же вел себя ее героический избранник. И тогда памятники бесстрашному русскому генералу Власову, борцу за свободу великого народа и борцу против коммунистической чумы, возвысятся во всех столицах Европы. Ведь говорят, что среди русских немало отменных солдат, разве не так? «Они неплохо сражаются, когда приходится изгонять врага с родной земли, но не тогда, когда по своей же родной земле их призывают пройтись огнем и мечом». «По земле большевиков, Андре, земле, жидокоммунистами у них отобранной и жидокоммунистами же оскверненной, теми жидокоммунистами, которых наслал на твою землю германский шпион и убежденный педераст Ульянов Ленин, умудрившийся затем совершенно разграбить вашу страну, пооткрывав себе и своим соратникам счета за рубежом в самых престижных и надежных банках мира. Многие у вас в России все еще не знают об этом, но они должны узнать. Мы развернем такую мощную пропаганду, что доктор Геббельс заскулит от зависти». «Кажется, у вас появился опытный консультант по истории России». «Естественно», — подтвердила Хейди, ничуть не смутившись. «Иначе бы и быть не могло. Появился, я этого не скрываю». «Кто именно, если сие не есть тайна?» «В числе первых можете назвать своего бравого офицера связи, капитана Штрик-Штрикфельта». «Вашего Хейди давнего друга, в стремени да на рысях. Об этом лучше умолчать. Так или иначе, а на полноценную святую ревность, мой генерал генералов, вы все равно не способны. Так что, этому консультанту вы доверяете? Еще как. Проверен и надежен. Но ведь похоже, что не он один работает на вас. Вы правы. Появился еще один, имеющий доступ к самой секретной разведывательной информации, относящейся к России. Вот только назвать его пока что не имею права. Так что, в принципе, я могу получить любую информацию, какую только пожелаю, и делиться с тобой. А? Как вам мои успехи, полководец полководцев? Потрясающе! Может быть, этот человек сумеет организовать мне встречу с Гитлером? Хейди задумчиво посопела и поерзала плечиками, как это делала всегда, когда он пытался что-либо делать не так, как ей хотелось бы, или когда всерьез задумывалась над создавшейся ситуацией. «Это очень важно для тебя, Андре». Произнося его имя, Хейди частенько переходила на «ты». Обращение на «вы» было сопряжено только со специально для него придуманным самой Хейди обращением «мой генерал генералов», что в ее представлении было чуть ли не выше генералиссимуса. «Крайне важно, иначе мне придется идти на Москву не с армией, а с остатками армейского обоза, и не наступать, а сдаваться, и времени уже не осталось». «Надо подумать». «Для долгих раздумий времени у нас уже тоже не осталось. Тем более следует хорошенько подумать. Кстати, почему вы никогда не надеваете медаль, которой вас наградил фюрер?» Примечание. Хейди имела в виду медаль за отвагу для граждан восточных территорий второго класса, которой фюрер наградил А. Власова 23 апреля 1943 года. Конец примечания. «Следует полагать, что это уже замечено?» «Следует полагать. Приму во внимание. Во всяком случае, постарайтесь ее не потерять. Если честно, то через своих покровителей я уже пытаюсь вести переговоры с представителями руководства Франции и других государств, на территориях которых действует часть РУА, о том, чтобы вы были отмечены наградами этих стран». Мысленно уже вижу стенд наград генерала Власова, начиная от китайского золотого ордена дракона, который мы попытаемся найти или продублировать, и заканчивая наградами США. А почему бы и нет? Что вас удивляет? Через несколько месяцев вы станете самым надежным соратником Америки в борьбе против коммунистической России, единственным и незаменимым, как в свое время этот ваш адмирал, как его там, пощелкала она пальчиками. Адмирал Колчак, правитель Сибири, и еще тот вояка был. Вот видите, сколько у вас достойных примеров для подражания, мой генерал генералов. «Так действуйте же!» Луч прожектора прошелся по их третьему этажу, по генеральской палате, которая теперь почти всегда была в распоряжении Власова, стоило ему только появиться в санатории. Наткнулся на высящуюся чуть в стороне скалу, а затем пополз вверх, скрещиваясь с лучом прожектора, стоявшего на вершине соседнего холма. Эти прожектора установили здесь лишь неделю назад, в придачу к разбросанным по окрестным холмам орудиям зенитной батареи. И с тех пор прожектористы шарят не столько по небу, сколько по окнам санатория, что не раз вызывало у Хейди бурю возмущения. «А ведь знаешь, — неожиданно произнесла она после довольно долгого молчания, — какое-то время я действительно была убеждена, что это ты один сумел отстоять Москву. И даже не находила в этом ничего странного. Не зря же утверждают, что ты был самым талантливым генералом Сталина, и что он якобы принимал тебя в своем кабинете даже ночью». «Скажи еще самым любимым», — горько ухмыльнулся Власов. «А что ночью принимал меня, это правда. Но все знают, что он любил работать по ночам». Хотя ответы его были неохотными и достаточно суховатыми, Однако немка действительно затронула наиболее тонкие струны его сомнений. Ведь не окажись он в плену, сейчас он, возможно, уже в звании генерал-полковника, командовал бы фронтом. Военная карьера всегда была высшим мерилом его жизненного успеха. А так, кто знает? И потом, до Кремля ведь можно было дойти еще там, в России, командуя красноармейцами. И не обязательно было идти к нему через Берлин.